Братья и сестры, уже время настало, вторая часть служения будет начинаться, мы попросим благословения. Наш Господь и Бог, пред Тобою Богом всемогущим и всесильным, мы преклонились сердечно благодарны, что по милости Твоей Ты даровал этот день для каждого из нас, чтобы здесь, на этом месте учиться, чтобы на этом месте услышать слово назидания, то, что Ты хочешь сказать нашим сердцам, нашим душам. Благослови, Господь, чтобы это время, проведенное у ног Твоих, мы могли воспринять как благословение Твое, чтобы не спасал Ты благодать Твою, чтобы мы могли идти в этом мире, проповедуя, показывая делами, словами спасительную благодать Твою, чтобы еще многие люди могли обратиться к Тебе, чтобы были спасены, потому что Ты не хочешь смерти погибающего грешника. Благослови весь ход этого служения, которое вот вторая часть будет у нас, так, чтобы мы могли воспринимать все эти слова в сердце свое для того, чтобы исполнить и применить в жизни нашей. Аминь. Аминь.